Глава 28. Внезапное спасение. Стоило подъехать к поместью Залесских, как я почувствовал что-то неладное. Поднялся по ступенькам и увидел сидевшую на полу графиню Кшинскую. «Что случилось?» Живо подскочил к ней и осмотрел девушку. «Кристину похитили». «Кто?» «Князь Орлов». Спокойно отвечала та на мои вопросы, но в глазах ее бушевала тревога. Я выругался и достал портальные камни, чтобы тут же отыскать Кристину и вернуть обратно. Я просто не мог вынести мысль, что она против своей воли находится подле него. Тем более, в свете последних новостей, это могло быть для нее очень опасно. Но как бы ни старался настроиться на графиню, ничего не выходило. Камни не срабатывали. «Он надел на нее какие-то браслеты», — сказала мне Мирослава. «Это последнее, что мне удалось увидеть, прежде чем они исчезли в портале». И тут я всерьез забеспокоился. «Тогда перенесемся в мой кабинет». Подошел графиня Кшинской и осторожно поднял ее на руки. Уже в моем кабинете, который находился в полицейском участке в центре столицы, мой верный помощник осмотрел девушку и оказал ей медицинскую помощь. Через пару мгновений после моего письма в комнате появился граф Виктор Залесский. «Где моя племянница?» — спросил он сразу. «Не знаю. Не представляю, где она может быть. Портал на нее не срабатывает», — отвечал угрюмо, а сам же рассматривал бумаги, которые лежали передо мной на столе. «Этот змей Орлов! Отпрыск проклятого Николая Добрева! Нам также удалось выяснить, что Елена Кшинская — его мать!» — выдал дядя Кристины. Рядом ахнула сидевшая на диване Мирослава. «Прости, девочка, но тебе все равно пришлось бы об этом узнать». «У нас очень мало времени», — выходя из портала, молвил император. «Давайте без церемоний», — обратился он к подорвавшейся с места графине. Та села обратно. «Мы так и не выяснили, где он может прятаться. Этот старый сукин сын умеет скрываться», — зло бросил граф Залесский. «Должен быть способ найти его», — не сдавался я, продолжая рассматривать записи по делу бывшего графа Николая Добрева. «Господин полицмейстер». В кабинет вошла графиня Оливия Шаховская, за ней следом шел граф Борис Троцкий. Им я тоже послал письмо, чтобы сразу следовали сюда, как доберутся до столицы. «Приветствуем вас, графиня. Позвольте сразу представить вам императора нашего государства Титомира II». Она тут же мастерски присела в реверансе, император лишь кивнул. «Графа Виктора Залесского, дядю Кристины». Она снова присела. «И графиню Мирославу Кшинскую». «Очень приятно», — отозвался граф первым. Следом кланялся и здоровался Борис. После официальных приветствий мы все принялись рассуждать, где сейчас могли удерживать Кристину. «Не думаю, что они отправились в одно из поместьй князя или графини. Слишком очевидные места. Они знают, что мы не дураки и уже вышли на их след. Не будут рисковать». «Тогда где?» Не унимался я и не прекращал расхаживать по кабинету, глядя себе под ноги, чем всех только нервировал. «Я могу отыскать ее», — послышался знакомый голос. Я поднял голову и увидел перед собой лицо ведьмы, а сразу позади нее — принца. Нашел все-таки. А говорил, искать не будет, только сведения она ведет. Принц гордо встал рядом с Агатой, кивнул каждому мужчине в комнате и улыбнулся грозному отцу. «Только давай оставим все расспросы на потом», — бросил он родителю. Тот недовольно поджал губы, но спорить не стал. «И как ты это сделаешь?» — спросил я ведьму. А в груди уже разливалось тепло от мысли, что скоро я смогу вернуть свою непокорную графиню назад. Помнится, я нанесла Кристине смертельную рану, вонзив кинжал под ребра. Все, даже я, при этих словах, взметнули бровями вверх. Тогда я совершила ритуал, связывающий нас кровью. Теперь я могу легко почувствовать, если ей больно или она в беде. «И...» Не удержался я. И сейчас ей очень страшно. Все мужчины с шумом вдохнули. Но благодаря этому я отлично ее чувствую и могу найти. Агата сделала шаг вперед и прошла в центр кабинета. Принц от нее не отставал. «Что тебе для этого нужно?» Спросил я прямо. «Мне понадобится рама от того зеркала». Указала она на большое овальное зеркало, стоявшее в углу. Я кивнул и, не задавая лишних вопросов, поспешил освободить его от рамы. Мне на помощь поспешили Борис и граф Залесский. После мы установили раму на стул, и я уже стал догадываться, что она послужит порталом. Ведьма же достала из своего пояса небольшой пузырек. Его содержимым обмазала по кругу ту самую арку для портала и встала напротив. Я же примостился позади нее. Рядом с девушкой, конечно же, как верный пес, возник принц. «Сквозь года и расстояние свое обещание сдержу. Тебя найду и защищу». «Покажись мне!» — произнесла Агата и замолчала. С минуту ничего не происходило. Но вот пространство в арке заребило, пошло серой дымкой, и перед нами возник образ девушки в подвенечном платье с закрытым вуалью лицом. Она стояла к нам боком, но я сразу узнал в ней Кристину. Хотел к ней броситься, но меня остановили.